Яна Егорова, у тебя будет секс со мной. У тебя будет секс со мной. Современный любовный роман. Глава первая. Вот козел, гад, да как он вообще посмел такое заявить? Да, даже подумать. Нет, это просто возмутительно. Я пулей вылетела из зала переговоров. Пыхтя, как кипящий самовар, влетела в свой кабинет и швырнула папку с новым заданием на стол. К черту все, завтра уволюсь. Еще не хватало. Рухнула в кресло и развернулась к окну, чтобы сквозь прозрачные стены коллеги не могли увидеть, как жгучий румянец захватил все мое лицо. Закрыла глаза и попыталась успокоиться. А в голове так и звучала его фраза: «У тебя будет секс со мной». Нет, вы подумайте, какой наглец. Да с чего он взял, что спустя столько лет у меня к нему остались, ну, хоть какие-то чувства? Бррр, нет, нельзя не признать, что Адам – моя первая любовь и юношеское помешательство, которое тогда так и не ответил мне взаимностью. Сейчас выглядит просто сногсшибательно. Но прошло столько лет, у меня все изменилось, я изменилась и давно забыла о нем, вытравила из души. И теперь он вдруг появляется у меня в офисе, становится моим начальником и делает такое прямолинейное, оглушительное заявление. Ладно, пожалуй, вам надо немного объяснить, что тут и к чему. Все просто. Все, как и у всех. 14 лет назад, когда мне было, ха-ха-ха, каких-то 17, влюбилась я, как последняя дура, в одного очень привлекательного парня. Вот только дело было в том, что он не обращал на меня внимания. Совсем. По крайней мере, мне тогда так казалось. Высокий блондин с зелеными глазами и внушительной мускулатурой. Он был центром внимания нашей компании. Ничего не начиналось без него. Он долго был один, достаточно, чтобы я, как последняя идиотка, потеряла из-за него голову и нафантазировала себе нашу дальнейшую счастливую жизнь. Как он признается мне в любви, как увезет за 3-9 земель и так далее, и в том же духе. Каждая моя ночь начиналась с фантазии о нем и просьб к вселенной свести нас вместе. А потом он как-то приехал в компанию длинноногой блондинки. Я постаралась отстраниться от их тусовки. Начала встречаться с одним, другим, третьим. Каждый месяц были новые отношения. Я, как какой-то алкоголик, пыталась запить его вкус и забыться. Но ничего не выходило. Там еще проблема была в том, что у нас как-то случился поцелуй. Один. Наспор. Что тогда окончательно лишило меня разума? Мне ничто не помогало. Ни пылкие поклонники. А стоит сказать, что я не такая уж и уродина. Всегда могла заполучить любого мужчину, кроме Адама. Он так и остался моей несбыточной мечтой. Ой, да что там уж. Но самое главное теперь, когда мои отношения с мужем на грани развода, в нашу корпорацию, одну из крупнейших в городе, где я работаю специалистом по рекламе, приходит новый руководитель, лучший друг нашего хозяина, Андрея Федоровича. Кто бы вы думали, это мог быть? Адам. Вот уж подарок от моей неласковой судьбы. Он объявился сегодня утром и тут же устроил планерку, где разнес в пух и прах нашу работу. Некоторых тут же уволил. Он же долго учился за границей и построил там свою небольшую империю. А наш Костин уговорил друга помочь ему с этим бизнесом, то есть с убыточной компанией, в которой работаю я. И самое скверное, я сегодня совсем не была готова к этой встрече. Почти не накрашена, простой серенький костюм. Ой, да что я? Короче, он меня узнал и ничего не сказал, вообще не затронул мою работу. А только когда после планерки я пыталась быстро выскочить из переговорной, остановил, тронув за локоть. Ой, что это за ощущение? От его прикосновения меня словно ударило током. «Маша, ты помнишь меня?» – спросил Адам, отведя меня в сторону. «Да, конечно», – выдавила я из себя, пытаясь скрыть смущение и возбуждение. «Неужели все прошло?» Он удивленно вскинул брови вверх, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Что?» Я попыталась изобразить из себя полную идиотку. «Ты когда-то давно была влюблена в меня». «Что?» Я чуть не поперхнулась. «С чего ты взял?» «Не отрицай, ты взрослая девочка, здесь нет ничего предосудительного». Поняв, что либо ему кто-то проболтался еще тогда давно, либо он сам как-то это узнал, но, как бы то ни было, скрывать явно бессмысленно, я выпалила. Это было 100 лет назад, с тех пор целая жизнь прошла. «Да», — ответил он, — «я понял это только сейчас». «Не волнуйся, от тех чувств не осталось и следа, так что на работу это никак не повлияет». Я попыталась уйти. «Правда?» То, что произошло потом, окончательно привело меня в шоковое состояние. Он резко притянул меня к себе и поцеловал в губы. Господи, если бы вы знали, сколько я мечтала об этом моменте, представляла его себе. Эту встречу, этот поцелуй. И вот он случился. Я чуть было не потеряла сознание. Но возраст и опыт выручили меня. Ваша покорная слуга застыла, словно статуя, внешне не выказав ни малейшего беспокойства. «Странно», – произнес он озадаченно, когда, наконец, отцепился от меня. «Никакой реакции». «Я же сказала, все прошло», – холодно заявила, с вызовом глядя ему в глаза. «Хорошо, я пока принимаю этот ответ. Но знай, я так просто не отступлю. Хочу тебя проинформировать. У тебя будет секс со мной». На этом он развернулся и вышел из переговорной. «Нет, теперь-то вы понимаете всю степень моего негодования. Какая самоуверенность? Да у меня муж есть и ребенок. Да, я почти разведена, но это еще не повод думать, что я прямо понесусь, теряя тапки, в его объятия. Нет, ну вот гад-то. Вот взяла, легла звездочкой и жду его. Размечтался». Самое интересное, что изначально день не предвещал ничего подобного. Обычное утро, сборы ребенка в школу, я на работу, завтрак, звонок маме, чтобы она не забыла забрать Вовку и отвезти на занятия по музыке. За утренним чаем грустное размышление о том, что сейчас конец месяца и скоро будет пора платить за ипотеку, за эту новую трехкомнатную квартиру, в которой мы планировали жить счастливой семьей, а теперь мы с Вовкой будем вдвоем наслаждаться просторами и свежим ремонтом. Нет, зарплата у меня хорошая, и я вполне потяну эти расходы самостоятельно. Но как-то это странно, необычно, почувствовать, что теперь все заботы о доме на твоих плечах. Я не просила и не буду просить поддержку у мужа, хотя он предлагал. Если мы решили расходиться, то нет смысла продолжать висеть у него на шее. Я девочка самостоятельная и сама со всем справлюсь. Но до сих пор не могу поверить, что это все происходит со мной. Что впереди у меня неумолимо замаячил развод. Вообще, долго решалась на это. Ладно, оставим пока драму моей души. Короче, на работу я явилась как обычно. И понеслась. Шепотки по всему офису, сплетни и слухи, что пришло новое начальство и всех, вот прямо всех уволят. Ну, вы знаете, как это обычно происходит. Секретарша нашего Андрея Федоровича, Софья, блондинка с выдающимися формами в районе груди, явно поддельными, распространила панику среди коллег. «Слышали уже?» – влетела она на кухню в тот самый момент, когда там собралось пол офиса, чтобы сделать себе утренний кофе. «Костин нового зама привел. Что сегодня будет? Очень серьезный мужик. Сам миллионер. Ему все равно, кто тут и что. Уволит всех и не посмотрит». «Софа, перестань нагнетать. Всех уволить он не может. Кто-то же должен работать», – остудила ее пыл Домна Марковна, главный бухгалтер, тучная, но вместе с тем очень уютная женщина, если вы понимаете, о чем я. «Ну, меня-то уж точно никто не тронет», – самоуверенно заявил Трофим, один из менеджеров по продажам, огромный здоровяк, вечно не соблюдающий офисный дресс-код. Он был похож на американского фермера, непонятно как попавшего к нам. Однако Трофим прав. Продажи, даже несмотря на кризис в фирме, у него всегда шли бойко. «Ой, я бы не загадывал», – встрял Влад. «Еще один продажный менеджер, который был полной противоположностью первому. Щуплый, низенький и очень ухоженный, за что получил в офисе соответствующее прозвище про нетрадиционную ориентацию. Мне не хотелось слушать все их домыслы и мечты Софьи охмурить очередного начальника, поэтому я поспешила покинуть кухню. Больше всего на свете ненавижу вот такие вот моменты, когда беда еще не пришла, а вокруг уже целый ком слухов и страхов. Ерунда какая-то. С проблемами нужно бороться по мере их поступления. И вот, пожалуйста вам, планерка. В переговорной собралось все крупное и мелкое руководство. Вперед вышел наш отчаянный Андрей Федорович и представил нового узурпатора. Знакомьтесь, Адам Шаров. На ближайший месяц ваш новый руководитель и по совместительству мой старый друг. Прошу любить и жаловать. Моя спина моментально прилипла к креслу. Не может этого быть. Шаров. Сколько? Уже 14 лет прошло, и вот он, стоит перед нами и хмуро смотрит на меня. Впрочем, во время самого собрания моя бывшая мечта не выказала никакого интереса ко мне. Все только и сугубо о работе. Менеджеры по продажам получили по первое число. Бухгалтерия тоже заслужила свой нагоняй за ошибки в отчетах. Все, кроме отдела маркетинга, который представляла сегодня ваша покорная слуга. Единственное, что он сказал – в заключении хочу убедиться, что все и каждый в частности поняли свои задачи на ближайшие 3 дня. А для отдела маркетинга у меня есть поручение. Здесь в папке материалы, с которыми вы должны срочно ознакомиться и доложить мне свои соображения на эту тему. Адам не подошел сам, а передал папку через других. Оставшаяся часть рабочего дня прошла сумбурно. Слава Богу, с Адамом я больше не встречалась ни в коридоре, ни на кухне, когда выходила за очередной чашкой кофе. Поэтому решила, что он просто пошутил и на этом, надеюсь, закончит издеваться надо мной. Воспользовалась случаем и с головой погрузилась в работу. Еще не хватало, чтобы на следующей планерке у него был повод покричать при всех и на меня. Часы пролетели как минуты. Так увлеклась, что почти пропустила конец рабочего дня. Когда отодрала голову от компьютера, увидела, что весь офис уже собирается домой. Что ж, пора бы и мне. Признаться, совсем не хочется ехать в пустую квартиру. Ох уж этот мне развод. Хотя я думаю, что не стоит эти отношения склеивать обратно. Мы уже давно жили как соседи, а не как влюбленная парочка. Я собрала вещи в сумочку, накинула на плечи пальто и направилась к выходу. Пусть и в пустую квартиру, но скорее домой, спрятаться от ужаса сегодняшнего дня. Уже выходила на улицу, буквально смакуя момент, когда приду домой и налью себе бокальчик красного, заботливо припрятанного мною в холодильнике, как вдруг услышала визг тормозов. Прямо к ступенькам, где после окончания трудового понедельника собрались на последний перекур все мои коллеги, подъехало черное авто. Кажется, это был «Мерседес», но я не уверена в своих познаниях мужских игрушек. Сама-то я ведь не вожу машину. Естественно, куда ж без этого, все тут же развернули головы на наглого богача, нарушившего правила, коим оказался, кто бы вы думали, Адам. Он преспокойно вышел из машины и, обойдя ее, открыл дверь прямо перед моим носом. «Ты долго собираешься», – заявил Шаров, нахально ухмыляясь. «О, спасибо, но я доберусь до дома сама», – запротестовала ваша покорная слуга. «Еще не хватало, чтобы народ на завтра начал сплетничать о нас. Каждому же не объяснишь, что мы просто старые знакомые, и что этот идиот, скорее всего, с кем-то поспорил, что я и спустя много лет побегу по первому его зову. Он же такой распрекрасный». «Извини, пожалуйста», — сказала я как можно вежливее, «потому что в этот момент нас слушали десятки ушей. Но я очень спешу, у меня встреча». Быстро обошла его и направилась в сторону дома. «Нет, весь путь пешком я не протопаю, но мне просто жизненно необходимо погулять, а потом я нырну в метро и остаток пути проделаю с комфортом». Я не успела далеко уйти. Сзади раздался осторожный звук клаксона. Адам привлекал мое внимание. Вот черт, что ему надо? Сколько он собирается развлекаться? «Думаю, тебе лучше сесть в машину», – поравнявшись с беглянкой, прокричал Шаров в открытое окно. «Иначе за мной образуется очередь машин, и не все они будут рады этой пробке». «Да хрен с тобой!» – махнула я рукой и быстро запрыгнула в авто, ведь все равно же не отвяжется. «Что тебе надо от меня?» – раздраженно рявкнула я, когда захлопнула дверь за собой. «О, чем я вызвал такое недовольство?» – искренне удивился Адам. «А ты не знаешь». «Нет, не думал, что предложение подвезти до дома является равным серьезной обиде. Так теперь в России это воспринимается. Прости, я долго здесь не был, видимо, что-то упустил». «При чем тут это? А насильный поцелуй – это тоже нормально? Это тоже равно подвести домой?» «Прости, честно, предположить не мог, что невинный поцелуй старого знакомого так тебя расстроит». Он вывернул на шоссе и Поддал газа, автомобиль тихонько заурчал, а меня вжало в сиденье. Вот это мощь! Невинный поцелуй в губы? «Адам, мы не маленькие дети, я замужем», — гордо заявила я, скрестив на груди руки. «Уже почти нет», — еще одна самодовольная ухмылка. Я замолчала. Откуда он знает? Уже успел поболтать с кем-то из наших старых друзей? Но с кем? Ни с одним из них больше не общаюсь. Только Дашка, моя бывшая одноклассница, но она мой самый преданный человек и не стала бы трепать направо и налево. Твой бывший не стесняется в выражениях в социальных сетях, как будто, прочитав мои мысли, произнес Шаров. «А какое тебе до этого дело?» – вскипела я. «Выпусти меня, пожалуйста». Мне хотелось сбежать из этой машины. Не было желания обсуждать с ним неудачи своей жизни, но не только это гнало меня прочь. С ужасом вдруг осознала, что нестерпимо хочу его. Мои губы помнили его поцелуй и снова горели. Сейчас Адам сидел слишком близко ко мне, чтобы от его мужского запаха, от его тепла мне не захотелось тут же исполнить его план – затащить меня в постель. Дура! Вот будут хохотать старые знакомые, да и он сам, поняв, что с возрастом я стала только глупее. Тупая, старая, еще и жирная тетка, а все туда же. Я украдкой посмотрела на него. Да что я по сравнению с ним? Годы только пошли ему на пользу. Из здорового парня с бешеной энергетикой он превратился в настоящего мужчину, которому впору сниматься в любовных кинолентах. Все то же крепкое подтянутое тело, сумасшедшей красоты глаза, стильная, явно очень дорогая прическа. Он был мечтой девочек и стал мечтой роковых женщин. О, Господи, за что же мне это? «Я отвезу тебя домой», – тихо произнес мой похититель. «Подозреваю, не было никакой встречи запланировано». «Нет, то есть да, домой, пожалуйста», – смущенно ответила я. «Адрес? Знаю, не утруждайся». Я ошеломленно замолчала. «Даже мой новый адрес он знает? Как? Откуда? Да что вообще происходит?» Но мой спутник даже не потрудился объяснить, а я больше не хотела его ни о чем спрашивать. Через несколько минут мы уже были на месте. «Не пригласишь старого знакомого на чай с пряниками?» Задумчиво наблюдая за тем, с какой скоростью я хватаю свою сумочку и пытаюсь покинуть его автомобиль, спросил Шаров. «Нет, прости, много дел, очень спешу», – выпалила и скрылась в подъезде неблагодарная пассажирка. Уф, оно закончилось. Все, горячая ванна, нет, уже несколько бокалов вина и спать. Может быть, завтра заболеть, а потом уволиться».